В данном случае это означает, что мужское братство имеет место быть. И только две вещи на свете могут заставить мужчину отступить от него. Когда голос инстинкта говорит в нем сильнее голоса разума. Когда разгорелась борьба за власть и соперничество за женщину. Женщины, напротив, в силу своей меньшей занятости в жизни общества и, соответственно, определенной ограниченности мировоззрения, в подавляющем большинстве своем заинтересованы, образно говоря, в уничтожении друг друга. Ради приобретения чувства собственной значимости, уверенности в себе, ради какого-либо выгоды или лестного для нее мужского внимания. Женщина нередко способна пойти на ложь и предательство, без особых угрызений совести переступить порог нравственности. Независимо от количества прожитых лет, женщины всегда соперничают друг с другом по любым поводам, отрицая основное правило дружбы – право на равенство. Скажем, жизненные неудачи подруг приносят женщине такую радость, с которой не может сравниться даже любовь. В собственных же несчастьях она, как правило, винит кого угодно, но только не себя. Наличие приятельских отношений в женской среде объясняется не духовной связью, что предполагает подлинная дружба, а удовлетворением инстинктов натуры, возможностью обсудить что-либо или кого-либо. Еще в плетении интриг и прочих малоприятных вещах. Что же касается искренности, третьего аспекта дружбы, то женщине зачастую это качество вообще неведомо. Все вышесказанное означает, что женской дружбы в природе просто не может быть. А если она и встречается, то это скорее исключение. Софи помолчала, а потом продолжила. Теперь о дружбе между мужчиной и женщиной. С точки зрения физиологической и психологической разности полов, этот вариант можно было бы назвать идеальным в силу характерной для него взаимодополняемости. Однако, к сожалению, встречается он достаточно редко, поскольку дружеские отношения мужчины и женщины, возникающие на стадии знакомства, рано или поздно переходят на более высокую ступень – любовь, или же распадаются вовсе из-за невозможности одной из сторон ответить на чувства другого. В заключении наставница сказала: «Я высказала вам свои взгляды относительно дружбы, сделанные мною на основе многолетних наблюдений и практического опыта. Возможно, кого-то из вас они разочаровали, кому-то показались чересчур категоричными, но таково мое мнение, а ваше право принимать его или нет. Если бы лет 15 назад я владела бы этим знанием, то наверняка мне удалось бы избежать многих ошибок и разочарований в жизни. Что ж, у каждого свой путь познания мира, но как бы то ни было, я ни о чем не жалею». Не жалела Софи также силы времени для школы красоты, стремясь как можно полезнее и ярче донести свое видение мира и разнообразные знания до благодарных слушательниц, внимавших каждому ее слову. Она знакомила их с особенностями культуры, национальных традиций, направлениями женской моды и отношениями между мужчинами и женщинами в разных странах света. Нередко на уроках они читали друг другу стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, окунаясь прекрасную атмосферу искусства. Каждое занятие воспринималось ученицами подобно откровению, позволявшему им лучше узнать себя, понять окружающий мир. Но истинный интерес у них всегда вызывали уроки, прямо или косвенно затрагивавшие тему любви. Сестры Залиха и Гузалия, наследницы уважаемого в городе, трудолюбимого и умелого кузнеца Байсугура, и дочь владельца небольшой кожевенной мастерской Рамия, мечтавшие поскорее выйти замуж, все допытывались у Софи, что должна знать и уметь женщина, чтобы привлечь внимание мужчин. «Помнишь ли, Рамия, — обратилась однажды наставница красивой 20-летней архотки, — как на нашем самом первом занятии ты рассказала о своей соседке по имени Сания, с которой, по твоим словам, муж никогда не сводит влюбленных глаз, и которую ты в сердцах сравнила с кочергой. Месяц назад мне довелось ее увидеть в ювелирной лавке, что рядом с городской площадью. Она действительно худенькая, очень смуглая женщина, но вот обращала ли ты когда-нибудь с Рамия внимание на ее легкую красивую походку, на ее чудную улыбку, от которой как будто бы исходит сияние? Сания, может быть, и не красавица, но в ней есть одно неоспоримое достоинство – безупречная женственность, проявляющаяся буквально во всем, начиная с улыбки, взгляда и заканчивая походкой. Почему бы мужу, чувствующему себя рядом с ней настоящим мужчиной, не любить ее?»